мой Господь надо мной распростер небеса, чтобы видел я в них необъятность Творца, чтобы помнить, что Божья любовь без конца, чтобы славить Его с неблагого Отца. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему вовек. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему вовек. Мой Господь предо мной расселил все поля, чтобы славы Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады и леса, чтоб престолу Творца вознеслась хвала. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему вовек. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна.